Сие относится к взаимодействию инь и ян и не имеет отношения к форме неба и земли. Небо нельзя видеть, землю нельзя охватить взором. Как же можно говорить, что они представляют собой круг и квадрат? Конец цитаты. Джао Дзюнь Цин. Третий век до нашей эры. Страница 319. Астрономия и календарь. В Китае с самых древних времен астрономические знания были теснейшим образом связаны с вычислением календаря и прочими нуждами государства. По преданию, астрономические наблюдения начались при легендарном царе Яо, который повелел неким братьям Си и Хэ определить движение светил на небе и чередование времен года на земле. Как бы то ни было, уже люди эпохи Шан, по крайней мере с середины 2-го тысячелетия до нашей эры, выработали основные понятия своего календаря, который по многим показателям превосходит западные календарные системы. Календарь китайцев всегда обслуживал хозяйственные нужды земледельца. Достаточно сказать, что знак «время» «ши» в китайской письменности графически выражает идею произрастания под солнцем находящихся в земле семян. Что же касается иероглифа «год», то он в первоначальном начертании являл картину человека, нагруженного хлебными колосьями. Первичным разграничением в рамках годового цикла явилось деление года на хозяйственный и пустой, соответствующий зимнему сезоны. Отличительной чертой календарной системы Китая является стремление соединить ритмы Луны и Солнца. Еще в древности китайские астрономы научились с большой точностью вычислять движение Луны в связи с движением Солнца и положением звезд. В качестве основной единицы измерения времени было принято естественное чередование фаз Луны. Это значит, что в китайском календаре начало месяца непременно совпадает с новолунием, а середина — с полнолунием. 12 лунных месяцев образуют год. Продолжительность каждого месяца составляет 29,53 суток. Поэтому в китайском лунном годе попеременно чередовались так называемые большие и малые месяцы, насчитывающие, соответственно, 29 и 30 дней. Страница 320. Вместе с тем китайские астрономы уделяли равное внимание и солнечному году. В Китае рано научились узнавать дни летнего и зимнего солнцестояния по длине тени на гномоне. Этими двумя датами китайские астрономы руководствовались при определении сезонов, причем зимний солнцеворот считался началом астрономического года. Китайцы издавна открыли эклиптику Солнца и, подобно многим другим народам от Европы до Америки, различали 12 зодиакальных созвездий, каждое из которых соответствовало перемещению Солнца по небесной сфере на 30 градусов. 12 знаков зодиака носят название животных 12-летнего звериного цикла. Мышь, бык, тигр, заяц, дракон, змея, конь, овца, обезьяна, петух, собака, свинья. Половина знаков, а именно знаки тигра, дракона, коня, овцы, петуха и змеи, ассоциировалась с началом ян. Другая половина — с началом инь. С эпохи Хань вошло в обычай разделять надвое каждую из 12 частей зодиака, выделяя в году 24 сезона — цзэ. Зимнее солнцестояние, малые морозы, большие морозы, начало весны, талая вода, пробуждение от спячки, середина весны, ясная погода, урожайные дожди, начало лета, малое наполнение, всходы, летнее солнцестояние, малая жара, большая жара, последняя жара, белые росы, середина осени, холодные росы, иней, начало зимы, малый снег, большой снег. Лунный год, насчитывающий 354,36 суток, короче солнечного приблизительно на 11 суток. Страница 321. Поэтому, чтобы сохранить соответствие лунного календаря природным сезонам, необходимо периодически вставлять в лунный год дополнительный 13-й месяц. Первоначально подобные вставки осуществлялись произвольно, но уже с середины 1-го тысячелетия до нашей эры в Китае был открыт так называемый цикл Метона, устанавливающий равенство 255 лунных месяцев 19 солнечным годам. Это означает, что на каждые 19 лет приходится 7 вставочных месяцев.